Глава 62. Дэв кружил по камере, как загнанный тигр. Его трудно было в этом винить. Все-таки прошло 2 недели. За это время даже в нашей бывшей комнате для гостей начнешь лезть на стену. При виде меня он остановился. На нем были шорты цвета хаки и старая футболка Луки с надписью «Умбрия Джаз 09». Он стоял, обхватив себя руками, явно мерз, что было для него обычное состояние. «Ты пришла!» Он попытался изобразить злость, но задрожавшая нижняя губа выдала, что он на грани слез. И от этого было еще больнее, чем от всех оскорблений, которые он бросал в меня в мои прошлые визиты. Он подошел к перекрывающей дверной проем решетки, схватился за верх и повис на манер обезьяны. Этот барьер из немония установили головоногие. Она была легкой и податливой, но Деву ее не преодолеть, тем более что самыми опасными предметами в его комнате были подушка и рулон туалетной бумаги. «Ты знаешь, что я тебе нужен». Я много чего ожидала от него услышать, но не это. «Неужели? Ты ведь отправишься за ними, верно? Но чтобы напасть на Land Institute, тебе понадобится кто-то знакомый с их кампусом, их системой безопасности, их людьми». Я всмотрелась в него, стараясь найти в этом человеке того Дева, которого я когда-то знала. «Ты предлагаешь свою помощь?» «Все лучше, чем вечно торчать здесь». Он тряхнул решетку. Я никогда не замечала за ним клаустрофобии, но сейчас он выглядел напуганным и растерянным. «Как насчет сделки? Я помогаю тебе, а ты меня отпускаешь, и ты больше никогда меня не увидишь, даю слово». Его слова разбили мне сердце, но я постаралась этого не показать. Я помотала головой. Никакой сделки. «Анна, пожалуйста, я... Чего ты хочешь? Остальных же ты отпустила. Вечно держать меня здесь ты не будешь. Ты не настолько жестока». «Может быть. Но если ты хочешь свободы, тебе придется сделать кое-что другое». Он, прищурившись, склонил голову на бок. «И что же?» Я помахала камере наблюдения в коридоре. Решетка отворилась. «Мне нужно тебе кое-что показать», — сказала я. «Идем». Он недоверчиво рассмеялся. «Ты просто позволишь мне отсюда выйти?» «Ненадолго». «А где охрана?» «Никакой охраны», — помотала головой я. «Я попросила никого не вмешиваться. Это касается только нас». Я вскинула бровь. «Но если хочешь на меня напасть, дерзни». Большинство животных, и люди не исключение, способны чувствовать страх. Чует слабость. Конечно, я до смерти боялась, но, по всей видимости, мне удалось это скрыть. Дэв с опаской шагнул за порог, будто это я могла напасть на него. «Сюда!» Я развернулась и повела его по коридору. Между лопатками стало щекотно. Я чувствовала взгляд брата, впившийся мне в спину. Наверняка он обдумывал разные способы, как вырубить меня и сбежать. Не знаю, почему он не попытался, но я должна была это сделать. Ничего не выйдет, если я не буду вести себя как человек, в руках которого вся власть, пусть даже я себя такой и не ощущала. Мы остановились у круглой двери, ведущей в лагуну. «Давай!» — я указала на замок. «Она все еще настроена на твою ДНК». Его глаза холодно блеснули. «Ну, теперь я точно знаю, что это ловушка. С чего бы тебя подпускать меня к Наутилусу? Что ты сделала? Запрограммировала дверь ударить меня током? Хочешь меня проучить?» От горечи все мое тело будто налилось свинцом, и у меня едва хватило сил мотнуть головой. «Никаких ловушек, никаких ударов током. Мы не Land Institute, Дэв, как и ты». Он нахмурился, а затем прижал ладонь к панели. Внутренние механизмы защелкали, открывая замок. Дверь отворилась. Внутри пещеры лениво кружили зеленые металлические стрекозы. У причала, освещенный разноцветным фитопланктоном в воде, мерцал, как какой-то альтек-мираж, Наутилус. Антенны лодки, трубы и сложный чешуйчатый узор корпуса больше не казались мне странными. Я успела с ней сродниться. Дэв судорожно вдохнул. Он видел Наутилус лишь под водой и на расстоянии, или как мигающую точку на экране радара Аронакса. Я помнила, каково это — впервые лицезреть ее вблизи. «Она красивая!» — прошептал он со смесью зависти и восхищения. Из воды почти у самых наших ног вдруг вынырнул Сократ и сердито затрещал на Дева. «Привет, дружище!» С мучительной хрипотцой сказал Дев и присел на корточки на краю причала. Сократ продолжал его распекать. Дев смущенно взглянул на меня. «Могу представить, что он мне говорит». «Ты его разочаровал?» — согласилась я. Дев угрюмо кивнул. «Но хотя бы за Сократа я могу не волноваться. Пусть даже Дев каким-то образом убедил себя, что уничтожить всю нашу академию — это приемлемая мера, намеренно ранить кого-то, кто тебя любит, кто прямо перед тобой — это много сложнее. Мы не были для Дева абстрактными объектами для ненависти. Мы были его семьей, и мне нужно, чтобы он понял, прочувствовал разницу». «У меня для тебя ничего нет, Сократ». Опустошенное выражение его лица говорило, что Дев имеет в виду не только еду. Он не мог дать ни одного стоящего объяснения, ни одного значимого оправдания своим действиям. Я открыла шкафчик неподалеку, достала из ящика со льдом замороженного кальмара и протянула его Деву. Он посмотрел на Ла Лига Апалессенс так, будто тот свалился из другого измерения. Наверняка он, как и я, вспомнил, как мы в последний раз кормили Сократа вместе. Он бросил кальмара, и Сократ с готовностью его проглотил. Для дельфина гнев — не повод отказываться от еды. Выдав напоследок еще одну возмущенную тираду, он развернулся и нырнул, обдав нас обоих брызгами. Дев повесил голову. «Я понял. Это мое наказание. Лучше бы я остался в камере». «Нет, Дев», — сурово отрезала я, — «мы еще не закончили. Сейчас мы поднимемся на Наутилус».